«Помню», — неуверенно отвечаю я, не понимая, к чему она клонит. «Чуть больше года тому назад я разговаривала с коллегой на конференции в Вене. До него дошли слухи, что некая швейцарская компания случайно наткнулась на курс лечения, который воздействовал на бациллы совершенно с другой стороны». Андрей ворочается в постели, его рот приоткрывается, и он бормочет несколько слов. Эмили берет его за другую руку и гладит ее. К его предплечью прикреплен пучок пластмассовых трубочек. «Как можно случайно наткнуться на курс лечения?» — не понимаю я. «Это происходит чаще, чем вы думаете. Геномика, в конце концов, изменит существующее положение вещей, но на данный момент разработка медикаментов достаточно беспорядочна. Французы, швейцарцы работали над проблемой лечения акне, как и туберкулез. В серьезный случай акне лечат антибиотиками, а также, как и с туберкулезом, использование антибиотиков привело к случаям привыкания к ним. И тут швейцарцы экспериментировали с лекарствами, которые препятствовали синтезу ферментов метаболизма. В результате бациллы акне умирали от голода. В лаборатории все работало хорошо, поэтому швейцарцы стали проводить клинические испытания в России. Почему именно в России? Да ладно вам! Потенциальные покупатели товаров, связанных с акне, родители подростков. Вы бы записали своего ребенка на медикаментозное лечение акне, если бы могли себе позволить другие варианты? Нет, признаюсь я. Русские не могут позволить себе другие способы лечения, а уровень клинического обслуживания в этой стране достаточно высок, хотя денег и не хватает. Один врач, просматривая результаты обследования, проведенного после применения препарата, заметил нечто необычайное. Для проведения лечения у 40% подопытных наличествовал латентный туберкулез, то есть бациллы у них в организме были, но симптомы болезни отсутствовали. В этом ничего странного нет. Туберкулез в латентной форме наблюдается у трети населения земного шара. Однако после окончания курса лечения акне у всех подопытных бациллы туберкулеза полностью исчезли. Врач сообщил о своей находке по инстанциям, и компания организовала второй курс испытания лекарства, на этот раз на заключенных, что было весьма умно с их стороны. Таким образом, они получили группу подопытных, вероятнее всего больных активной формой туберкулеза, и одновременно у них не было необходимости открывать кому бы то ни было истинную причину исследований. Результаты оказались аналогичными. Лекарство, похоже, было панацеей от всех разновидностей туберкулеза и не имело никаких значительных побочных эффектов. И все это вы услышали как сплетню? Я все еще пытаюсь понять, зачем она мне об этом рассказывает. Нет, как сплетню мне преподнесли информацию о появлении нового лекарства, которое компания решила не производить. Все остальное я узнала позже. Но почему компания решила не производить лекарство? Швейцарцы решили выждать. С горечью объясняет Эмили, если устойчивый к медикаментам туберкулез попадет в развитые страны, лекарство принесет миллиарды. Они считают, что это произойдет, Я с ними согласна. 10 лет назад во Флориде была вспышка такого туберкулеза, и справиться с ней удалось лишь через 2,5 года. Из 81 пациента умерли 26, а ведь к их услугам было лучшее медицинское обслуживание. Представьте себе уровень спроса, если случится более обширная вспышка болезни. И вы рассказали Андрею об этом слухе. Я внезапно начинаю понимать. Рассказала. Через пару месяцев он дал мне несколько дисков, содержавших данные клинических исследований нового антибиотика. И результаты, как они есть, и комментарии врача. Лекарство, проходившее испытание, блокировало синтез ферментов метаболизма и в некоторых случаях было эффективно против туберкулеза. Андрей спросил мое мнение. Я провела независимый анализ результатов и сказала ему, что это лекарство, похоже, настоящая находка. Должно быть, он подкупил кого-то в компании, понимая я, и это вызвало у меня противоречивое чувство. Занавески начинают громко хлопать, и я встаю, чтобы прикрыть окно. Свечи на подоконнике и каминной полке уже догорели. Недели через 2 после этого, продолжает Эмили, Андрей сообщил мне, что он входит в состав совета директоров благотворительной организации, в руки которой попала формула нового лекарства от туберкулеза, и они хотят провести клиническое исследование эффективности лекарства против туберкулеза, не поддающегося стандартному лечению. Он попросил меня все организовать. «Погодите-ка!» Снова садясь в кресло, прерывая я ее. Мой мозг работает по слишком многим направлениям. На лекарство нужно получить патент, верно? Верно. Иногда только на основную молекулу, иногда и на молекулу, и на процесс производства. А разве компания не патентует лекарство, прежде чем проводить по нему клинические исследования? Вне всякого сомнения. Тогда в том, что вы мне рассказали, нет никакого смысла. Если швейцарцы